Вы знаете, молодежь, друзья, дорогие, у меня есть на сердце вам пожелание одно прочитать. Вы согласны будете выслушать, нет? Вы сегодня вот первый день здесь, планируем завтра второй день быть здесь, если Господу угодно будет. И вот как-то одно такое пожелание. И если оно будет соответствовать состоянию твоей души, я тебе еще что-нибудь потом скажу. Хорошо? Захария, 10 глава, 1 стих. Захария, 10 глава, 1 стих. Вот такое пожелание вам. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнию и даст вам обильный дождь каждому злак на поле. Вот такое пожелание. Просите у Господа дождя. Кто-то скажет, зачем? И вот так сегодня достаточно, да? Моросит сегодня с раннего утра. Вы знаете, братья и сестры, не об этом дожде речь-то идет, совсем не об этом. А здесь о духовном дожде. И вот такое пожелание. Пророк Захария даже нам как бы советует, направляет нас, чтобы мы открыли такое желание перед Богом. Написано, открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий наполнит ваши сердца. Открывайте. И вот какое желание? Просите у Господа дождя. Вы знаете, друзья, я не знаю, как вы, а моя душа очень нуждается в этом дожде. В 30-м псалме мы читаем такое слово. Там Давид говорит, помилуй меня, Господи, ибо тесно мне. Засохло око мое, засохла душа моя, засохли кости мои. В 31-м псалме мы читаем такое слово, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Молодежь, разве не сохнет сегодня око наше? Разве не сохнет душа? Разве не сохнут кости? Как мы читаем, унылый дух, что делает? Сушит кости. Сохнет и сохнет. А что делать? И вот такое пожелание, принимаете вы или нет, просите у Господа дождя. А? Просите у Господа дождя. А дальше написано, и он блеснет молнию. А молнию зачем? А молнию мы не просили, да, друзья? Просите у Господа дождя. А он, говорит, блеснет молнию. А это уже страшно. Уже кому-то это, наверное, не понравится. Братья и сестры, если Бог ждет, даст обильный дождь, то он всегда его с молнией дает почему-то. Блеснет молния, написано, и даст обильный дождь. Дождь, друзья, это посещение Господне. Вот мы сегодня приехали на это собрание, и можно здесь быть, а дождя от Бога не получить. И может даже гимн петь, благословение потоки, Бог обещал не спаслать, ближним, чужим, далеким, радость небесную дать, а потоков не получить. Ну что, соответствует вашей душе мое пожелание или нет? Соответствует, молодежь? Что, попросим у Господа дождя? Ну, просите, написано, Господь дождя. Кто желает у него дождя попросить? Поднимите руку. А? И все. Давайте встанем, дождя попросим, хорошо? Вот написано, просите у Господа дождя. Молнию просить не будем, а дождя попросим, ладно? Давайте встанем, попросим дождя, хорошо? Господь наш дорогой, Отец Небесный, благодарим Тебя, что вот за это собрание, в котором Ты сегодня незримо Святым Духом присутствуешь, слава Тебе за это. И вот Ты сегодня советуешь нам, чтобы мы могли просить у Тебя дождя. Господи, Ты знаешь, как моя душа в этом сегодня нуждается, в посещении от Тебя, моей души. Потому что и мое око сохнет, и моя душа, и мои кости сохнут. Очень нуждаюсь сегодня в Тебе. И благослови сегодня молодежь посещением с неба. Мы очень в Тебе нуждаемся, чтобы нам сегодня найти близость с Тобою, с Господом нашим Иисусом Христом. Аминь. Присаживайтесь, друзья. Ну так, сердцем воззвали, дождя попросили, да? Ну хорошо. Вы знаете, братья и сестры, я 19 лет назад был в Луганске, еще юным. Это 88-й год. И мне всегда вот название этого города, Луганск, в прошлом Ворошиловоград, почему-то оно звучит в созвучии с названием одной из птичек. Эту птичку называют голубь. Почему-то оно как-то так вот созвучно, Луганск с голубем. Я помню пресвитера, который здесь был в 88 году, хорошо помню. Вот эти братья-старцы были тогда тоже тут. И как-то на сердце легло поговорить с вами сегодня о голубке. И вот такое место, прочитаю, 54-й псалом, 7 стих. 54-й псалом, 7 стих. Но буду читать от с 3 стиха, буду читать. «Внемни мне и услышь меня, я стенаю в горести моей и смущаюсь». От голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они взводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал, слушайте внимательно, что он сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя, я улетел бы и успокоился. Вот так написано, вы знаете, друзья, состояние Давида, оно говорит совсем не о близости с Господом. Ему было очень тяжело, очень скорбно, очень трудно. Сердце мое трепещет во мне, он так говорит. Ужасы смертные напали на меня. Страх, трепет, ужас объял меня. Вы знаете, друзья, какое печальнейшее духовное состояние псалмопевца. Он вот так говорит, вот мое такое состояние. И если бы у нас было такое состояние, оно, наверное, у многих было когда-то в жизни, мы бы встали бы, наверное, на коленочки и бы сказали, Господи, выведи меня из этого состояния, спаси меня, помилуй, утешь, обрадуй. А он встает на коленочки, я так говорю, потому что написано, а я сказал, и просит, что он просит? Крылья, как у голубя. Ужас, страх, трепет, такое состояние, трагическое состояние. А он просит крылья, как у голубя. Зачем, друзья? А? Ну зачем? Я, говорит, хочу улететь туда, в пустыню, и успокоился бы. Мне бы крылья, как у голубя. Можно было ему посоветовать, Давид, ну проси крылья сразу, как у орла. Намного же лучше будет, да? Надеющие на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. У них и взмах сильнее. Проси крылья, как у орла уже. Долети куда хочешь. Можешь даже выше подниматься. А он просит крылья, как у голубя. Вы знаете, друзья, у меня давно эта тема уже есть так на сердце. И я ее приготовил после того, как побеседовал с одной сестричкой. Она сама по национальности гагаузка, живет у нас на севере. Она как-то подходит ко мне и говорит, ты знаешь, говорит, брат Веня, вот мой, говорит, муж Рома называет меня зайчиком. Особенно, когда выпьет. Зайчик мой, я тебя люблю. А я, говорит, подхожу однажды к нему и говорю, знаешь что, Рома, ты меня не называй зайчиком. А кем тебя называть? Называй меня голубкой. Это что еще? Голубка тебя называть. Она говорит, вот в Библии, в Священном Писании написано, что Господь Церковь свою Христову называет голубицей. И так и мы читаем, голубица моя в ущелье скалы, под покровом утеса, покажи мне лицо твое и дай мне услышать голос твой. В общем, называй меня лучше голубкой. Да нет, как называл зайчиком, так и буду зайчиком называть. Я когда услышал, думаю, действительно, какая хорошая мысль. Бог церковь называет голубкой. И вы знаете, молодежь, дорогая друзья, всякой возрожденной душе, если что-то и хочется у Бога попросить, то попросить как у голубя, но не как у орла. Согласны вы со мной или нет? Согласны? Просить как у голубя, но не как у орла, чтобы уподобиться голубице Христовой. Братья и сестры, вот как вы думаете, вот если я свою жену, например, назову ворона, она обидится на меня или нет? А? Вот представляете, свою жену, говорю, ну, ворона там, или сорока. Она обидится на меня или не обидится? А кто-то бы услышал со стороны и сказал бы, брат мой, у тебя страха Божьего нету. Да как это ты так свою жену вороной называешь, или сорокой? Ну, дальше слушайте, молодежь. А если бы я свою жену назвал бы голубкой, она бы обиделась или нет? А? Нет, да? А почему? Ворона – это название птички, что и сорока, что и голубка – это название птички. Так вот, вороны не надо, страха Божьего нет у тебя, да? А голубкой, пожалуйста, называй. Вы знаете, мы хотим вроде бы так на словах и голубками, и голубочками, а в итоге бываем воронами и сороками, и еще кем хочешь наш можно назвать. Вы знаете, братья и сестры, как бы хорошо, если мы что-то просили бы у Бога, но просили, как у голубя. Вот мне бы, говорит, крылья, как у голубя. В Священном Писании мы читаем такое слово, написано так, будьте мудры, как змеи, и просты, ты не помнишь, что там написано, просты, как что? Как голуби, да? А мне бы не только крылья, как у голубя, а мне бы еще и простоту, как у голубя. И как апостол Павел говорит, первое послание к Коринфянам, простите, вторая, первая глава, 12 стих, что свидетельство совести нашей, что мы, говорит, в простоте и богоугодной искренности жили в мире, особенно у вас. Он говорит, вот мне совесть моя свидетельствует, что я простой человек. Мой дорогой друг, душа дорогая, а тебе совесть твоя свидетельствует, что ты живешь в простоте или не свидетельствует? Ты простой человек или непростой? Имеешь ли ты простоту во Христе, или ты от нее давно уже уклонился? А апостол Павел так говорит, я, говорит, переживаю о вас, чтобы как змей хитростью не прельстил Еву, так и ваши умы не уклонились, не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Простой ты человек или непростой? Одна сестра мне так говорит на одного брата, вот этот брат такой простой, ну такой простой. Я говорю, ну, характеристику мне придавай, предоставляй. Его простоты. Вот она рассказывает. Да, говорит, придет к нам домой, в комнату зайдет, на кухню, на стол, под стол, в холодильник заглянет. Молодежь дорогая, как вы думаете, это простота во Христе или нет? А? Разве это голубинное? Не надо путать простоту с невоспитанностью. Не надо путать. Есть простота Христова, а есть невоспитанность. Так вот апостол Павел говорит, что мы, говорит, жили в простоте в этом мире. И совесть наша об этом нам свидетельствует. В простоте жили. Учеников Иисуса Христа, написано, узнавали, что они были простые люди, а не книжные. Узнавали, что они были с Иисусом. Узнает ли мир нас сегодня, что мы с вами простые, верующие, христиане? Имеем ли мы эту простоту? Если мы читаем о жизни апостола Павла, он открывает, что такое простота. И вот он так говорит, мы, говорит, в тесных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Вот вы подумайте, друзья, быть в тесных обстоятельствах и не отчаиваться. Мы говорим, о, Павел, и для тебя это так просто. Вот в тесных обстоятельствах и не отчаиваться. А для нас бы это было бы сложно. Он дальше говорит, мы, говорит, нас, говорит, огорчают, а мы что делаем? Всегда радуемся. Можно так сказать, простой человек, когда ударит его по левой щеке, он поставит просто, очень просто для него поставить правую. Вот это простота во Христе. Где-то нас обижают, а мы так легко смиряемся. Мы все это покрываем любовью. Он о себе так говорит, я, говорит, благодушествую в обидах. Вот меня кто-то обидел, да, а я испытываю, у меня прямо благо на душе. Меня обидели. Молодежь у нас так или нет? А? Или сколько мы слез проливаем? Что ты плачешь, душа? Меня обидели, меня не поняли, со мной плохо отнеслись. И плачет, и плачет. А почему ты плачешь? Да потому что у тебя душа очень сложная, и ты не имеешь простоты Христовой. А просто это просто. Огорчили, мы всегда радуемся. Вы знаете, братья и сестры, я понимаю, что я еще далеко не простой. Далеко не простой. И хочу иметь эту простоту, как у голубя. Я хочу быть в церкви Христовой. И здесь на земле, и там в вечности. Голубица моя под покровом утеса. Я помню, знаете, в моей жизни такой случай был. Интересный такой. Но вы сильно не смейтесь, хорошо? Потому что смехотворство неприлично вам. Так написано. Напротив, благодарение. Что было, то было. Вот помню, однажды один брат ко мне подходит, а вот есть такие братья, сестры, есть. Вот. Ну, мы называем их братьями. Хотя бывает это трудно сказать, слово «брат». Они бывают как железные щетки в руках нашего доброго пастыря для нашего личного очищения и освящения. И вот один брат подходит ко мне, я знаю, у него очень трудный характер, какой он сложный человек, далеко не простой. Он подходит и говорит: ты знаешь что, брат, я тебе притыкаюсь. Запереживал, думаю, Господи, что он споткнулся обо мне? И как Самуил говорит: вот я свидетельствую, прости меня, пожалуйста. Я говорю: ну, брат, пойдем в комнатку, побеседуем, помолимся, скажи мне, я, может, не вижу за собой, я хочу смириться, я хочу каяться, я хочу плакать, я хочу благодать иметь от Бога. Ну, зашли в комнатку, он мне говорит: я к тебе притыкаюсь. В чем? Я притыкаюсь, что ты такой толстый и жирный. Сильно не смейтесь, не смейтесь. Вы знаете, друзья, я весь растерялся. Обо мне еще так никто не притыкался. И вы знаете, братья и сестры, я так сильно пожелал на него обидеться. Очень сильно. Я думал: ну, брат, ну вообще, до чего же ты дошел, а? А потом так немножко смекнул и говорю: знаешь что, брат мой дорогой, Коленька, прости меня, пожалуйста, что я такой толстый и жирный. Я постараюсь похудеть, я постараюсь исправиться, но прости меня, пожалуйста. А он тоже стоит и говорит: да я, говорит, что-то не то говорю на тебя. Я что-то не то говорю. Вот. И я что-то так заплакал, он заплакал. А потом я говорю: знаешь что, брат, я тебе еще Слово Божие прочитаю. Ну, как говорит, прочитай. Я открываю ему Даниила. Даниила, там написано в первой главе вот такое слово. И читаю ему: по истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Я говорю: ну и что тебе надо, брат мой, от меня? Что? Ты понимаешь, что полнота – это даже благословение святости было у Сидраха, Месаха и Авдинага. Это как бы благословение святости. Когда там 10 дней опыт проводил на Навуходоносора, начали питать их 10 дней, да? И по истечении 10 дней приведены они были, лица красившие, я, конечно, про себя такого не скажу, а тела, написано, полнее всех. Он говорит: я все понял, ты меня прости, что-то со мной не то. Ну, прощаю. Вы знаете, братья и сестры, как хорошо иметь простоту Христову. Вот нас огорчают, и бывает даже несправедливо, но мы всегда радуемся. В обидах мы благодушествуем, в обидах. Мы, говорит, нищие, но всех обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Вот это простота Христова. Теперь понятно, друзья, почему апостол Павел говорит, что свидетельствует мне совесть моя, что мы в простоте жили и богоугодной искренности. У нас один брат покаялся, там начальник, один большой начальник, он генеральный директор нефтяной компании на севере. Обратился к Богу, уверовал. Радость Бог ему спасение послал. Счастливый человек. И вот неделя где-то проходит после покаяния его. Он собирает оперативку на работе. У него много замов. Собирает их, встает перед ними. Нашего брата одного пригласил. И говорит: вы знаете, друзья, я хочу сегодня вам сказать, что я теперь верующий человек. Я уверовал в Бога, я покаялся. Бог мне дал радость спасению, спасения. Это мой брат. Я его сегодня пригласил, чтобы он проводил у вас оперативку на тему «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и ближнего, как самого себя». Они ничего понять не могут. Брат, вставай. Он минут 40 им проповедь говорил о любви Господу и к ближнему. И вы знаете, друзья, свидетельствуют многие люди, и там даже один брат, который уверовал тоже там на предприятии на этом, Александра Кондратьевича нам не узнать. Такой простой стал. Начальник же, представляете, какое положение? Ты не подойди еще, да, к нему. Еще надо на прием записаться. Такой простой стал. Бывают, знаете, такие моменты, он пойдет, говорит, и рабочим шкафчики всем вымоет. Его не узнает никто на работе. Возьмет, оденет телогреечку, накинет сверх пиджака, белая рубашка, галстучек, метелочку возьмет и окурки подметает за рабочими около их предприятия. Однажды был такой случай, один человек его искал. В общем, забежал он туда, наверх, на второй этаж, смотрит, нету его. А нужно было что-то подписать. Выбегает опять, и этот дворник метет, это он метет. Он ему говорит, где ваш начальник-то? Он говорит, подожди, он сейчас подойдет. Подойди туда. Он сейчас подойдет. Подойдет. А он на него матом. Жди, он лазит и тому подобное. И прямо. Он говорит, подожди, сейчас подойдет. Туда поднимись, он подойдет. Он поднимается, секретарь идет. Его секретарь. Она говорит, где ваш начальник? А вы еще его не видели? Нет. Да как не видели? Пойдемте к окну подводят. Вот он, говорит, метет, начальник. И вы знаете, он на полуцыпочках к нему, на полуцыпочках, переживая, волнуясь, в таком трепете. В общем, он подходит, вы ж меня простите. Он говорит, а потом он рассказывал мне лично, Александр Кондратьевич, я ему беседу провел, как нужно с ближним относиться. Пусть он дворник или начальник, хоть кто, это ближний твой. Он хорошо все уразумел, подписал ему накладные и с миром Божьим его отправил. Вы знаете, братья и сестры, вот эта простота, понимаете? Это не наше все, это не мое. Если, например, даже где-то я стал жить просто и поимел простоту, как у голубя, это не мое. Иосиф говорит, это не мое, говорит, Бог это все дал. Это все Бог дает. Мы по своей природе греховные, мы очень сложные люди. А когда Христос в нас, то тело мертво для греха. Так написано. И апостол Павел так говорит, уже, говорит, не я живу, а живет во мне. Это не просто быть с Господом, друзья, это пребыть даже в нем. Это он, когда во мне уже живет, Христос. И потом он переехал с севера в Краснодарский край, ушел, оставил эту работу начальника, переехал в Краснодарский край, где-то год пожил, онкологическое заболевание Бог допустил, болел какое-то время, лежал, и вот он умирает. Подзывает жену к себе, я тоже ее хорошо знаю, и говорит, вот когда я умру, у меня есть такое желание к тебе. Пожалуйста, исполни это желание. Какое, Саша? Вот я, говорит, когда умру, на памятнике моей могилки напиши мой любимый текст Священного Писания. Какой? Филиппийцам 1:21. Для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Вы знаете, друзья, почему человек простой такой встает? Почему? Потому что для него жизнь – это все Христос. Жизнь для меня Христос. И когда Он во мне, когда Он для меня вся жизнь, тогда простота Христова, она будет моим достоянием. Будьте просты, как голуби. Будьте. Поэтому, молодежь, дорогая, мы не только сегодня будем крылья просить, как у голубя, но что еще будем просить? А? Как тебя зовут? Я уже с тобой начал работать сегодня потихонечку. Как зовут? А? Карина, да? Вот. Значит, что мы еще будем просить? Дождя. Дождя мы уже попросили, да, братья и сестры? Дождя. Да, крылья. А еще что? Простоту. Братья и сестры, молодежь дорогая, как мы в ней все нуждаемся, особенно я, чтобы иметь эту простоту Христову. Вы знаете, как намного нам будет легче жить. Иго мое благо и бремя мое легко. Легко нам будет хорошо. А бывает нам сложно. И от нас всем сложно. Сложно. И мы сами обижаемся постоянно, огорчаемся, негодуем. И вокруг нас со всеми сложно, всем сложно. Не имеет человек простоты Христовой. Да благословит нас Бог, друзья, попросить эту простоту у Него. Попросить. Молодежь дорогая, а что вы еще знаете о голубе? А? Крылья мы попросили бы, да. Мы попросили бы простоту, как у голубя. Как это хорошо, как это прекрасно жить с такой простотой. А что бы еще попросили? Написано так, что голубица, вся ты чиста, и пятна на тебя нету. Песни песней. Вы знаете, друзья, голубь или голубка – это очень чистая птичка. Чистая птичка. И вот мы попросили бы еще чистоту, как у голубя. Девочки, не это... Я все вижу. Не разговаривайте. Попросить бы еще чистоту, как у голубя. Как у голубя, да? Попросить. А как она нужна сегодня, друзья, эта чистота? И как написано в Матфея 5:8, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Кто любит чистоту сердцем, притча 22:11, у того приятность на устах, и тому царь даже друг. Как нужна мне эта сегодня чистота? Очень мне нужна. Есть такое место в Священном Писании, как-то мне дорого, я труды одного проповедника читал и так воспользовался ими. Это вот Левита, 11 глава, написано так, с 13 стиха. Из птиц же гнушайтесь их, орла, грифа, морского орла, коршуна, всякого ворона, страуса, совы, чайки, ястреба, филина, там, лебедя, пеликана и так далее, и так далее. Из птиц же гнушайтесь. Кто-то скажет, это Ветхий Завет. Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения. И тут написано «гнушайтесь». Это что значит, нам не надо кушать этих птичек, молодежь, или нет? Как гнушаться? Апостол Павел говорит, все, что на торгу, ешь тебе, всякого исследования. Я вот лебедя кушал, очень вкусно мясо, нормально, на севере. Ну, мы там много чего кушаем, то, что вы не кушаете. Ну, что теперь, куда деваться? А тут написано «гнушайтесь», что не кушать? Нет, братья и сестры, нужно вот это всего, этих нечистых птиц, в себе гнушаться, в себе. И вот здесь такое даже место написано. Гнушайтесь, например, совы. Дети, что вы знаете о сове? Девочка, приветствую. Что ты знаешь о сове? Слышала такую птичку, нет? Вы слышали что-нибудь о сове или нет, друзья? А? Вы знаете, братья и сестры, просто вот мне приходится в чумах проповедовать. И я стараюсь просто говорить. Стараюсь как-то, чтобы вот с людьми, к людям. Вот. Тем более, если будем идолопоклонникам и говорить, может как-то так немножко, они не поймут. Вот. И стою здесь как в чуме. И вот разговариваю с вами. Но что вы знаете, молодежь, о сове? А? Вы знаете, друзья, вот заплакала девочка, заплакала. Сердце мягче будет, да? Ну ничего, я с ней потом подружусь, я думаю, если Господу угодно будет. Вы знаете, друзья, сова это такая птичка, сова, она очень беспорядочная. Сова. Она почему-то днем летает, а ночью спит. Да? Сова. А, простите. Да, наоборот, ночью она летает, а днем спит. То есть она беспорядочная птичка, беспорядочная. И если мы с вами беспорядочны тоже, а написано, Бог не есть, Бог не устройство, но мир и порядка, так бывает во всех церквах у святых, значит, тоже где-то у нас такое совинное, беспорядочное. Потом, знаете, друзья, сову, если общипать, она вроде такая пышная. Посмотришь, ну, пышная птичка. А общипать ее, от нее ничего не остается. И написано, имеющий вид благочестия, а силы же их отрекшиеся. И вроде вид такой пышный, ходим в собрание, иногда поем, рассказываем стихи. А вот коснись нас какое-нибудь искушение, и у нас ничего не осталось. Силы-то отрекшиеся нету, внутреннего содержания нету, Христос не живет в нас. Мы, друзья, как сова, вот этого нужно гнушаться. Потом мы читаем такое слово, там есть такая чайка. Я вот когда служил, я служил во флоте, во флотских войсках, и у нас там на море, на Балтике, эти чайки летали. Мы их называли бакланы еще. Баклан – это маленькая такая птичка, маленькая, но очень-очень прожорливая. Баклан. И написано у ненасытимости две дочери. Давай, давай, да? Вот две дочери у ненасытимости. И если написано, что мы как бы мы ничего не принесли в этот мир и ничего не унесем, и великое приобретение – быть благочестивым и довольным. А если мы недовольны где-то негодуем, значит, у нас это все вот нехорошее проявляется, которое нужно гнушаться, за которое нужно каяться перед Богом. Потом мы читаем такое слово там о пеликане, о пеликане. Вы читали что-нибудь в Библии о пеликане или нет, молодежь? А? Вы не читали о пеликане ничего? Подустали немножко, да? Написано, знаете как, в 101-м псалме, 7 стих, написано, я уподобился пеликану в пустыне и стал как филин на развалинах. Вот Давид говорит, что я уподобился пеликану в пустыне. Так пеликан в пустыне – это обреченная птица, это обреченная на смерть птица в пустыне. Ей нужно на болотах жить, где-то на озерах, а она в пустыне. Это обреченная птица. И думаешь, Давид, как ты так оказался? Как ты оказался в пустыне? А вот в 67-м псалме, 7 стих, написано так, что Бог непокорных водит в дом, а непокорные остаются в знойной пустыне. Так вот, наша непокорность Богу, она нас водит в пустыню. И там жажда, там солнце палит, там нет воды, там обреченность, там смерть духовная. наша непокорность. Потому что она есть такой же грех, как волшебство написано. А послушание лучше жертвы. Молодежь, мы всегда бываем послушны Господу или нет? Наверное, не всегда. И вот поэтому мы с вами уподабливаемся пеликану. И за это нужно просить у Бога прощения. Нам не только крылья, как у голубя, простоту, нам еще и чистоту, как у голубя. В Священном Писании мы читаем такое слово, Бог, написано ныне, повелевает людям всем повсюду покаяться. Вот всем повсюду покаяться. Чистоту сердца, друзья, вы хорошо об этом знаете, можно получить только через покаяние перед Богом. Чистоту покаяться. Если где-то я обнаруживаю в себе это страусиное, все совинное, или еще какое-то, Господи, прости меня, я хочу быть как голубка. Мне чистоту, как у голубя, давай, Господи. Бог повелевает покаяться. Вчера он здесь была, конференция, и как-то так мысль у меня прошла, я немножко повторюсь. Написано так, что Бог повелел киту проглотить Иону. Помните, да, друзья? И вот представляете, кит повеление Господа с удовольствием выполнил, да? Вот кит. Бог повелел киту, и кит послушался. Бог, написано, повелевает солнцу всходить над злыми и добрыми, над праведными и неправедными, всходить. Вот повелел Бог солнцу, и оно раз взошло. В свое время Бог повелел солнцу взойти и стоять над Гаваоном, и оно целый день стояло и не противоречило Господу. Они исполняют повеление Господа. Все исполняет. Мы читаем в Священном Писании, написано, что Бог некогда ворону повелел кормить пророка, и он исполнял эти повеления. Все исполняют повеления, только не человек. И вот поэтому, друзья, мы уподабливаемся с вами пеликану в пустыне. Непокорные остаются там. Да благословит нас Бог, братья и сестры, послушанием. Послушанием, чтобы нам сегодня послушаться Господа, покориться где-то Ему. Если Бог где-то меня обличает и говорит, это где-то молния уже блеснет в моей жизни, молния, то есть Бог освещает мою тьму, Бог мой просвещает тьму мою, то значит идти к Богу надо, к престолу благодати, получать милость от Бога, прощение нужно получать. Мне бы чистоту, как у голубя. Я еще, друзья, скажу и все буду заканчивать. Наверное, уже надоело вам. Чуть-чуть еще, ладно? Потерпите, хорошо? Есть, знаете, друзья, еще у голубей что есть. Я услышал, голуби вообще, они везде живут. Они обитают по всему лицу мира, земле. И на севере, и на Украине, и в Америке, и в Германии. То есть они везде есть, да, голуби, везде. И что, знаете, дорого, эти голуби почему-то они воркуют. Вы слышали, как они воркуют или нет? Слышали, да? И вот почему-то мне такое впечатление, что вот это воркование, оно говорит о нашей молитвенной жизни, которая должна быть на высоком уровне у всякого христианина. Воркую, да? А чего ты так часто воркуешь, голубица в ущелье скалы? О чем ты так плачешь, горюешь? Мы раньше гимн такой пели молодежи. Голубь, он воркует. Молитвенная жизнь. Мы нуждаемся в Боге. Мы открываем свои желания перед Ним. Ты же, когда, говорит, молишься, войди в комнату твою, закрой дверь. Помолись Отцу, который в тайне, и Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно. Как у нас с воркованием, друзья. Сегодня говорили о тесном общении с Богом. Голуби, они воркуют. Есть такой гимн, мне нравятся там такие слова. На рассвете ли дня, на закате ли дня, перед Господом я на коленях. И там есть такие слова хорошие. И когда на земле жить останется мне лишь секунду, одно лишь мгновение, я хочу этот миг для молитвы сберечь, чтобы она, как свеча догорая, озарила мне путь к счастью радостных встреч со святыми обителях рая. И когда на земле жить останется мне лишь секунду, одно лишь мгновение. Мой дорогой друг, когда-то в твоей жизни останется одну секунду, одно мгновение. И мы все с вами согласны с этим, да, когда-то останется. И как хорошо этот миг для молитвы сберечь. А сможешь ли ты сберечь этот миг для молитвы или не сможешь? Это серьезный вопрос. Я спрашиваю одну бабушку, сестричка, вам скоро уходить в вечность. Вы бы хотели этот миг для молитвы сберечь? Хотела бы. А как это сделать? Она говорит, нужно непрестанно молиться и не унывать. Да? Вы знаете, друзья, как сберечь? Нужно непрестанно молиться, тогда мы сберегем. этот миг, это миг будет. И может мы даже знать не будем, что остается один миг нам жить на этой земле, для молитвы сберечь. И иногда так думаешь, Господи, неужели молодежи нужно говорить о смерти? Нужно говорить. Есть такой гимн «Наша жизнь коротка». Хорошо, наверное, вы знаете, поете. Я знаю очень прекрасно автора этого гимна. Это Василий Петрович Аксенов, он член Пермской церкви. Когда ему было 93 года, мы его с братьями посетили, подошли к нему, спросили. И вот я говорю, Василий Петрович, вы написали этот гимн «Наша жизнь коротка». Да, написал. Я написал. Сколько вам было лет? Он говорит, 18 лет. Это в революционные времена еще написал. И спрашиваю, что же вас, молодого юношу, 18-летнего, побудило написать этот гимн «Наша жизнь коротка». И не думаешь ты ни о чем, человек, что ты скоро умрешь, и короток твой век. Ну что же побудило? Он говорит, я, говорит, заболел тифом. Но Бог меня исцелил. Но я, говорит, не жалею, что Бог допустил такую болезнь до меня. И я думал о смерти, чтобы мне выбрать правильные ориентиры в жизни. И вот в 89-м псалме написано так. «Научи нас так счастливы дни, что приобрей сердце мудрое». Один автор так говорит. «Помоги мне почаще думать о смерти, чтобы жить мудрее и быть мудрее». Вы знаете, друзья, вы тоже все умрете. Умрете. И один Бог знает только когда. И как хорошо этот миг для молитвы сберечь. А чтобы его сберечь, я уже повторяюсь, нужно непрестанно молиться. Как у тебя, мой дорогой друг, с этим святым благословенным воркованием? Мне бы поворковать, как голубь, помолиться, понуждаться бы в тебе. У нас такой один печальный случай был. Две сестры когда-то в собрание ходили. Родители верующие, члены церкви. Одной 19 лет, другой 18. И вот потом их мир повлек, пошли там друзья, компании, грех увлекать стал. В собрание перестали ходить. И вот однажды стоят на остановке, 11 часов вечера. Остановка, проспект в городе. Подъезжает машина, выскакивает один человек в маске, нож ухватывает. И одну, которая младше, 18-летнюю, в сердце прямо. Она падает, а эта сестра ее кричит, «Катька, кайся! Кайся, Катька! Кайся!» Она как упала, и все, не успела покаяться. Он опять заскочил в машину и уехал. Она-то потом покаялась, но Катька-то уже не покаялась. Вот что только наша жизнь. Жизнь, говорит, наша, это как пар, являющий на мало время, потом исчезающий. И там Яков говорит, послушайте вы, говорящие ныне. А что они говорили? Да мы, говорит, отправимся в такой-то город, проживем там один год. Это еще один Бог знает, проживешь ты этот год, не проживешь. Если за тебя кто-то походатайствует, как за смоковницу, оставь ее еще на один год, то еще проживешь. А если не походатайствует? Это пар, жизнь, являющая на мало время, потом исчезающая. Поэтому, дорогие друзья, молодые, начните сегодня молиться Богу. Если ты не молилась еще никогда или не молился, с сегодняшнего дня начинай молиться, чтобы быть всегда со Христом. И как о Савле написано, он теперь молится, да? И поэтому, друзья, заканчивая слово свое, мне бы не только крылья, как у голубя, не только простоту, не только даже чистоту, мне бы еще научиться ворковать, как воркуют голуби. Аминь. Почему покой на душе моей, когда бури вой все сильней? Почему меня не страшит гроза, ночь глядят из дня, не смутясь глаза? Стало страшно жить, говорят кругом, надо дорожить каждым тихим днем. У меня в груди тишина, покой, вижу впереди огонек святой. давно не здесь, мое сердце там, где спасенье есть страждущим сердцам. Стало страшно жить, говорят кругом, надо дорожить каждым тихим днем. У меня ж в груди тишина, покой, вижу впереди огонек святой. Я давно не здесь, мое сердце там, где спасенье есть страждущим сердцам, где ни бурь, ни войн, где не слышно гроз, где любовь.